Глава 34. Я поднимаю неверящий взгляд на Дайра. «Раз вы хотите, чтобы я вам доверяла, скажите честно, с какой целью вы это читаете?» Я киваю на книгу. «К тебе это не имеет отношения», — хмыкает он. «О, кого-то из ваших знакомых прокляли?» Слова вырываются быстрее, чем я успеваю сообразить. Дайр награждает меня мрачным взглядом. Так что сразу становится понятно, я зашла на опасную территорию. Мне лучше не знать, кого там прокляли и почему. Я просто подумала, что какая разница? Нервно тереблю прядь волос. Одной тайной больше, одной меньше. Может, я вам и помочь смогу? Бездна. Что я несу? Как я ему помогу? Я же ничего не знаю. Да еще и магический резерв восстановить не могу, потому что каждый день использую способность Рои. «Просто забудь», — настаивает Дайр. «Поверь, новые проблемы тебе не нужны». Он говорит последнюю фразу даже с толикой сочувствия. Докатилась. Я замолкаю, думая о том, что молчать надо почаще. А Дайр что-то ищет в кармане, а затем достает и протягивает мне амулет, простенький, но симпатичный камушек на цепочке. «Возьми это и не снимай», — говорит он. «Камень уже зачарован. Листья пустника больше вянуть не будут». «Спасибо». Осторожно принимаю подарок, едва касаясь пальцами теплой ладони. И опять по телу пробегают мурашки. Есть что-то особенное в том, что нас связывает тайна. Я иногда ловлю себя на появившейся симпатии к Дайру. А потом вспоминаю, кто он и какая именно тайна нас связывает. Хочу сразу надеть амулет, но застежка не поддается. Дайр молча забирает его обратно и надевает мне на шею, мягко отодвинув волосы. Пока он застегивает амулет, я замираю. Близко. Волна жара поднимается в груди, и кровь приливает к щекам. «Почему вы сразу его не сделали?» Спрашиваю, чтобы отвлечься. «Зачем хотели наложить какое-то заклятие тогда в кабинете?» «Потому что заклятие проще и надежнее. Оно незаметно, не зацепится и не упадет в неподходящий момент. Но обойдемся пока амулетом. Тебе ведь так спокойнее». «Спасибо». Я опускаю взгляд вниз и стараюсь не смотреть на Дайра. Он передумал, потому что мне так спокойнее. Интересно, это правда или ложь для успокоения? Ведь я ему нужна. Будет плохо, если откажусь помогать. «Как продвигаются ваши дела с поиском конкурента?» спрашиваю я завуалированно. Он хмыкает. «Не очень подходящее слово. Но подвижки есть. Это было видоизмененное заклинание призыва. Думаю, нам с тобой снова надо прогуляться по лесу. Час от часу не легче. Я не собиралась никуда выходить. Страшно. Хотя с Дайром не так, как одной. Он сильный маг, но все же. А пока я дам тебе маленькое задание. Разобрать артефакт на составные части и определить их. Какая часть для чего?» «Вы не предупреждали, что будет такое сложное задание. Говорили только о книге». Расстраиваюсь я. «Я его только что придумал», — улыбается Дайр. «Он, похоже, откровенно надо мной издевается». «Зачем это?» «Нужен взгляд со стороны. А у тебя талант портить артефакты», — пожимает он плечами. «Делай это параллельно с чтением учебника». Спорить бесполезно. Вдобавок Дайр решает провести спонтанное занятие прямо сейчас. И спрашивает меня по материалу из детской книги про артефакты. Почему-то сильно удивляется, когда я отвечаю правильно. Неужели за ребенка меня принимает? После сегодняшнего я вычеркиваю библиотеку из списка безопасных мест, где можно спрятаться. И как только меня отпускают, возвращаюсь в комнату. «Перестань делать это», — встречает меня Роксана. И это вместо приветствия. Соседка на что-то злится. Сверлит меня взглядом и скрещивает руки на груди. Пока за окном светло, и Роксана не выглядит такой пугающей, как обычно. Просто крупная девушка с густой черной косой. «Что именно?» — переспрашиваю я. «Передавать записки от этого придурка. и ему скажи, что хватит». «От Сигарда?» «Я передала только одну записку», — хмурюсь я. Роксана теряется, смотрит с подозрением в окно, а потом идет и закрывает его. Молча она уходит из комнаты. «Ладно, мне так даже легче». Весь вечер я занимаюсь учебой, чтобы выгнать разные бесполезные мысли из головы. Например, о том, кого проклял Дайр или что произошло у Роксаны в прошлом. В обоих случаях любопытство до добра меня не доведет. Засыпаю я тревожным сном, как только укладываюсь в кровать. Но вместо сна приходит видение. Худшее из тех, что я уже видела. Снова ищу мужа в пустом здании гильдии. Замечаю, как беспокоится Роя, не решаясь залететь за дверь. Безрассудно толкаю ее. Я знаю, что увижу, но видение не остановить. В кабинете полумрак из-за клубящейся черной магии. Прямо на полу начерчен узор. А возле него стоят двое — Стефан Дайер и Искра. Та, кто должен быть проводником магии в этот мир. Та, кто самой природой своей силы противоречит сути черной магии. И она участвует в ритуале. Не могу поверить. «Я же просил тебя быть осторожней», — говорит Стефан с разочарованием. А в следующий момент Искра поднимает руку, и мое сердце пронзает боль. «Зря ты нам помешала», — растворяется мягкий голосок в моем угасающем сознании.